Глава 5. «Похоже, это случится сегодня», — отметила Кари. И вздохнула, не ощутив ни малейшего волнения. «Разве так должна чувствовать себя девушка, которой вот-вот сделают предложение?» Ужин был превосходен, как и аккомпанемент небольшого оркестра. Две скрипки, виолончель и саксофон. Как и само заведение, не зря «Золотой орёл» считался одним из самых дорогих и престижных ресторанов столицы. И мужчина, сидящий напротив, был превосходен. Воспитан, обаятелен, красив. Последнее Кари знала со слов своего бессменного секретаря Бриджит. Обеспечен. Нет, даже не обеспечен. Откровенно богат. Семейству Лэдсуорти принадлежат золотые прииски на юге, а Кевин является единственным сыном престарелого Грегори Лэдсуорти и холостяком года по версии журнала «Персона». «Так чего мне еще нужно?» «Проклятый Маккензи!» Прошло уже 2 года с его последнего письма и почти 3 с их последней встречи в том кафе. За эти 2 года ее горе-жених не напоминал о себе ни разу. Не писал, не преследовал, не пытался поговорить. Действительно отпустил, как и обещал. Гад такой. Почему же Кари никак не может его забыть, если не знала его никогда по-настоящему? Возможно, она навыдумывала, и настоящий Чарльз также бесконечно далек от искреннего и влюбленного мужчины из ее воображения, как сама Кари далека от придуманного им идеала. Возможно, он давно женился и не вспоминает о ней. От этой мысли во рту стало кисло, и девушка потянулась за вином. И снова, уже в который раз поклялась себе, что уничтожит проклятые письма, как только доберется до дома. Хватит жить иллюзиями. В реальности у нее есть Кевин. Хороший вариант по всем параметрам. Здоров, ухожен, ненавязчив, отличный экстерьер. Но чем не пара? «Кари!» — голос мужчины звучал очень проникновенно, даже интимно. Волчица повернулась к нему и изобразила улыбку. «Я понимаю, что мы встречаемся всего 3 месяца». Он потянулся, взял ее за руку и принялся ненавязчиво поглаживать. Кари терпела молча. Прикосновения не были неприятными, но просто не вызывали никаких чувств. «Сволочь, Маккензи! Что ты со мной сделал?» «И я, разумеется, не хочу на тебя давить». «Давай покороче», — поторопила его Кари, уже зная, что согласится. «И на секс согласится, если он предложит. Просто чтобы порвать этот заколдованный круг, вырваться из паутины лживых, ласковых фраз. Чтобы попробовать, что такое настоящее отношение с живым мужчиной. Возможно, это ошибка. Дженнифер, ее лучшая подруга, постоянно твердит, что заводить отношения с тем, кого не любишь, — огромная ошибка. Но что поделать, если Кари никого не любит? Возможно, с ней просто что-то неправильно. Ей это недоступно. Любить мужчину. Дефект с рождения. «Я просто хочу сказать...» Чуткий слух волчицы выхватил в бормотании за соседним столиком фамилию Маккензи. Кари вздрогнула. Она сходит с ума? Но нет, этот мужчина точно сказал «Чарльз Маккензи». «Ее Чарльз?» «И поэтому я хочу уже сейчас назвать тебя своей невест...» «Стой! Кари, погоди, ты куда?» Но она уже встала. 3 шага вправо. «Простите, я нечаянно услышала ваш разговор. Вы упомянули Чарльза Маккензи?» «Да», — с энтузиазмом откликнулся незнакомец. «Этот парень — настоящий герой. Спас мой родной город!» «Кари, Что происходит?» Кевин тоже вскочил и встал за спиной. Запах его парфюма вдруг показался неприятно навязчивым. «Мы разговаривали?» «Извини», — равнодушно бросила Кари за спину. Все ее внимание по-прежнему было сосредоточено на незнакомце. «Расскажите», — она вцепилась в его руку. «Мне нужно знать подробности». «Так вот, в газете писали». Незнакомец охотно протянул ей свернутый листок. Он так и не понял, что девушка, которая набросилась на него с расспросами, слепа. Кари поблагодарила его, вернулась за столик и сунула газету Кевину. «Прочти». «Что?» — искренне возмутился наследник Лэдсворти. «Мы вообще-то разговаривали». «Кевин, это очень важно для меня». «Важнее, чем наш разговор». Волчица выдохнула сквозь зубы, пытаясь усмирить рвущее душу беспокойство. «Нет, так нельзя. Кевин не виноват, что она его не любит, что она уже 2 года как больна вирусом по имени Чарльз Маккензи, чтоб ему пусто было. Извини, я не хотела тебя обидеть, но это действительно важно. Прочти мне статью про Маккензи, пожалуйста. Ты же знаешь, что сама я не могу». «Нет». Категорично и словно даже с каким-то злорадством отрезал потенциальный жених. «Нет?» — изумилась Кари. Она привыкла к тому, что близкие люди с пониманием относятся к ограничениям, которые накладывает ее слепота. Ни мать, ни братья, ни подруги никогда не отказали бы ей в подобной просьбе. «Сначала договорим. Статья подождет». Вместо злости Кари вдруг почувствовала огромное облегчение. «Давай договорим», — весело согласилась она. «Нет, я не стану твоей невестой, Кевин. Думаю, наши встречи с самого начала были ошибкой. Спасибо, что помог мне это понять». «Дорогая Кари, они все твердят, что я герой. Но я знаю, что я просто везунчик. Стоит закрыть глаза, и в памяти встают циклопы, крошащие лед и скалы, горящая земля и небо в алых отблесках. Слышу шипение гидры и визг гарпий, от которого перепонки готовы лопнуть. Вижу клубы кислоты, ползущие по улицам Сноухит. Тех, кто попал в кислотное облако, мы хоронили в закрытых гробах. А мне просто повезло, потому что я, как новичок, стоял на третьей линии обороны. И к тому времени, как все старшие по званию полегли, а волна большого прорыва докатилась до нас, артефакторы успели активировать защитный контур. Повезло, что чары продержались до подхода огневых установок. Повезло, что я, сопливый лейтенант, остался старшим по званию в окружении таких же сопливых новобранцев. Повезло, что никто не усомнился в моем праве командовать, что ни один из рядовых не бросился бежать, спасая свою задницу. Был момент, когда я был уверен, что останусь там, что мы все останемся. Мысленно я успел с тобой проститься и пожалеть, что отступил. Журналист, который брал у меня интервью, спросил, было ли мне страшно. Я сказал, что да, но на самом деле страх пришел позже. Потом, когда я сидел на земле, глядя в мертвые глаза дракона. Ему не хватило каких-то 5 шагов. Если бы защитная установка не выдержала чуть раньше, меня бы тоже хоронили в закрытом гробу. И вот теперь я герой. Как и планировал, как мечтал. Мне уже присвоили майора, протащив сразу через 2 звания. Кажется, я самый молодой майор в истории нашей армии. И точно первый, кто получил пурпурную звезду в 25 лет. Знаешь, когда я мечтал стать героем, я не так это все представлял. Ребят жалко. Но теперь, взглянув на что способны приходящие из бездны, я понимаю, как хрупок наш мир, а не зло, Кари. Настоящее, без всяких оговорок зло, которая приходит, чтобы уничтожить все, что мы любим и чем дорожим. Со злом надо сражаться. Прости за пафос, но меня иногда находит. По-настоящему греет мысль, что все это не напрасно. Благодаря моей службе здесь, среди льдов, ты там, далеко на юге, можешь ходить по улице без страха. Жить так, будто бездны и ее порождений просто не существует. Я думаю о тебе и представляю, как ты стоишь в лучах солнца, в легком летнем платье и улыбаешься мне. Только мне. Я так соскучился по солнцу и лету. Так соскучился по тебе. Я ни хрена не понял в этой зауме. Раум отшвырнул доклад на стол, и Кари понимающе усмехнулась. Алан никогда не научится объяснять свои мозголомные теории языком, понятным обывателям. «Но ведь это же так просто!» — восклицал друг, вываливая на неподготовленного человека трехстраничную формулу. «Даже ребенок разберется!» Дифаркалонин ребенком не был. Поэтому последние 10 минут волчица гадала, когда же у босса кончится терпение продираться через выкладки. «Кари, детка, ты можешь объяснить мне нормальными словами, почему невозможно увеличить дальность связи? На что мы потратили грёбаные 100 миллионов империалов?» «Могу», — охотно откликнулась она. «Согласно исследованиям Алана, проблема в наводках, которые дают врата». «Врата? Они же хрен знает сколько сотен миль отсюда!» «Это не важно. Портал такого размера все равно вносит искажения в эфирное поле мира. На малых расстояниях мощности приемного кристалла хватает, чтобы их скомпенсировать. Но чем дальше магафоны друг от друга, тем хуже связь». «Так, ладно. Обрадуй меня, скажи, что с этим можно что-то сделать. На что ушли мои 100 миллионов?» «На разработку новой теории эфира». Со злорадством ответила Кари. Дождалась, пока демон наберет воздуха, чтобы разразиться гневной речью, и успокоила его. «Но благодаря ей мы смогли улучшить качество и дальность связи почти вдвое». «Мало», — мрачно отозвался Раум. 2 сотни миль на ровной местности. С такими расстояниями мы так и останемся запасным вариантом. Мода на магафоны уже проходит. Если срочно не решим проблему с дальностью, окажемся в глубокой заднице. Алан уверен, что сможет скомпенсировать наводки с помощью калибровки, если соберет данные о характере искажений. После некоторых раздумий призналась Кари. Сама она не верила в калибровку такой точности. Нужно строить сеть приемно-передающих станций по стране. Кари с самого начала об этом говорила. Но Раум уцепился за идею увеличить дальность без лишних расходов, мол, пастографы работают без станций, и ничего. Пастографы работают на другом принципе. Дифаркалонину стоило бы меньше слушать Алана. Тот с радостью пообещает что угодно, лишь бы заполнить белые пятна в своей теории. А она? Ну, у нее свой интерес. То есть надо отправить к большим северным вратам команду высоколобых умников. Правильно я тебя понимаю? Не просто команду умников, а команду умников во главе со мной, Раум. С тобой? Недовольно протянул демон. И задумался. Мне это не нравится. Детка, там ползает куча всяких адовых тварей, а еще отряды вооруженных до зубов уголовников. Нечего тебе там делать. Мысль об адских тварях заставила сильнее забиться сердце. Кари остро захотелось ощутить на лице холодное дыхание севера, увидеть переплетение энергетических линий над ведущим в бездну порталом, прикоснуться к месту, где рвется сама реальность, обнажая проход в иной мир. И, разумеется, один надоедливый вредный волк, который служит где-то рядом с вратами, тут совершенно ни при чем. «Без меня ничего не получится», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. «Ты же знаешь». «А если отправить вместо тебя гору, просто гору всяких сканирующих амулетов?» «Амулеты тоже придется взять, но без меня не обойтись». «Ладно», — приунывший было демон снова повеселел. «На следующей неделе мне назначена аудиенция у его высочества. Выпью для твоей команды допуск на военную базу и охрану, раз уж принц поддерживает идею звуковой связи. Увеличение дальности — вопрос стратегической важности. Мы не можем допустить, чтобы моего ведущего сотрудника сожрала какая-нибудь голодная каракатица». «Милая Кари, сегодня я сделал еще один очень важный шаг на пути к тебе. Все заработанные за время службы деньги я вложил в Soulprom, свежую монстродобывающую компанию, созданную Ди Небиросом. Инвестиции в стартапы всегда риск, но я верю в успех. Я видел Ди Небироса в деле. Он просто бог монстрохантинга, что и неудивительно, учитывая его расу. Именно под его руководством отряд из 5 охотников в прошлом году уложил дракона. Ты только вдумайся, Кари, 5 дракона, причем не потеряв никого из личного состава. Вот уж не думал, что когда-нибудь напишу такое про демона, но сам Ди Небирос мне нравится. Этот парень иногда кажется совершеннейшим психом, но в бою на него можно положиться. Мы познакомились год назад, когда я только прибыл в Исхел. Тогда под его началом был 1 отряд, сейчас их 6. У Soulprom'а самая низкая смертность среди частных энергетических компаний и отличная динамика роста. Кроме того, Дэмиан Ди Небирос обладает чутьем на толковых ребят, ну а склонность к бизнесу у всех демонов в крови, так что когда он предложил войти в долю, я не стал долго раздумывать. Да, я помню, что мечтал сам основать энергетическую компанию, но шанс сделать это выпадет не раньше, чем через 4 года, когда истечет мой контракт с армией. Кроме того, я не питаю иллюзий относительно своих талантов в области бизнеса. Каждый должен заниматься своим делом. Я солдат, а не делец. Если все и дальше будет идти по моему плану, то уже лет через 5 я стану генералом, достаточно обеспеченным, чтобы ухаживать за тобой так, как ты этого заслуживаешь. Только дождись меня. Пожалуйста, дождись».